Александр Сергеевич приехал третьего дня. Говорят, он влюблен больше, чем когда-нибудь. Тем не менее, он почти не говорит о ней. Вчера он цитировал фразу, кажется мне, госпожи де Виллуа, которая говорила своему сыну: «О себе говори только с царем, а о своей жене ни с кем, потому что всегда рискуешь говорить о ней с кем-нибудь, кто знает ее лучше, чем ты». Свадьба будет в сентябре. Баронесса Дельвик, жена Дельвига, Анне Петровне Керн. В этот приезд Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность счастливить другое существо. Анна Петровна Керн. Петербург мне кажется уже довольно скучным, и я рассчитываю сократить мое пребывание здесь, насколько могу. Пушкин, Наталье Николаевне Гончаровой, невесте, 20 июля 1830 года. Он в восторге от своей Натали. Он говорит о ней как о божестве. Он рассчитывает приехать с нею в Петербург в октябре месяце. Представь себе! Он сделал этим летом сентиментальную поездку в Захарово совсем один. Единственно для того, чтобы увидеть места, где он провел несколько лет своего детства. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, Ольги Сергеевны Павлищевой, 22 июля 1830 года из Петербурга. Я мало езжу в свет. Вас там ожидают с нетерпением. Прекрасные дамы спрашивают у меня ваш портрет и не прощают мне того, что у меня его нет. Я утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я купил бы ее, если бы она не стоила 40 000 рублей. Пушкин, Наталья Гончаровой. К стыду своему сознаю, что я веселюсь в Петербурге и не знаю, когда и как возвращусь. Пушкин, княгине Вяземской. Лето 1830 года. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала. А так как они ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин. Большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать, знать, хотя ежедневно, и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивший те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по несколько часов. Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина, офицера Нижегородского драгунского полка, проводившего почти все время у Дельвигов. Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами. Чтение, музыка и рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних и Пушкина, занимали нас днем. Вечером на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и спокойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, то есть мне, 17-летнему, и брату моему Александру, 20-летнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодежь сделалась вялою сравнительно с прежней. Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове, с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин, совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион, и надо его прогнать. когда на это требование не поддались ни брат, ни я. Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина, то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам со остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, если этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставанием до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменили бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более что она кормила своей грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее. Я решительно удостоверяю, что они не были пьяны, а просто захотелось им встряхнуть старинкую и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке, собственно, для того, чтобы дать понять о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие 10 лет. Барон Дельвиг, племянник поэта. Несмотря на то, что Куницкий только что вышел в свет из-под отеческого крова, он очень степенен и рассудителен. Другие называют это недостатком, как, например, Пушкин, и хотят в молодости находить и буйность. Но ничье уже время буйства молодежи прошло. Даже и гусары, название прежде однозначащее с буяном, не пьянствуют и не бушуют. Не рассудив этого, многие, так прожившие молодость свою, удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и борделях, и называют его упадшим. Алексей Николаевич Вульф. Дневник. Известно, что Пушкин очень любил карточную игру, и особенно ощущения, ею доставляемые, так что по временам довольно сильно предавался этой страсти. Однажды, если не ошибаюсь, в 1833 году, летом, когда он жил на Черной речке, на одной из соседних дач вечером собралось довольно большое общество, и в том числе Пушкин. Все гости были охотники до карт, а потому они вскоре расположились вокруг зеленого стола, и один из них начал метать банк. Все игроки совершенно погрузились в свои ставки и расчеты, так что внимание их ничем нельзя было отвлечь от стола, на котором решалась участь многочисленных понтеров. В это время в калитку палисадника, в которой выходили открытые окна и балконные двери дачи, вошел молодой человек, очень высокого роста, закутанный в широкий плащ. Увидя играющую компанию, он незаметно для занятых своим делом игроков, не снимая ни шляпы, ни плаща, вошел в комнату и остановился за спиной одного из понтеров. Молодой человек этот был князь Голицын, хороший приятель Пушкина и прочих лиц, бывших в комнате. В это время он был в числе многочисленных почитателей девицы Россетти, принадлежавшей к лучшим украшениям петербургского общества по замечательной красоте, пленительной любезности и светлому уму. Должно заметить, что дня за два до описываемого вечера Голицын находился в том же обществе, которое сошлось теперь на даче Черной речки, выиграл около 1000 рублей. Именно у банкомета, державшего теперь банк. И что выигрыш этот остался за ним в долгу. Голицын, подошедший к столу, простоял несколько минут, все-таки никем не замеченный, и, наконец, взявши со стола какую-то карту, бросил ее и закричал «Ва-банк!». Все подняли глаза и увидели со смехом и изумлением неожиданного гостя в его странном костюме. Начались приветствия. Но банкомет, озадаченный ставкой Голицына, встал и, отведя его немного в сторону, спросил: «Да ты на какие деньги играешь? На эти или на те?» Под этими он разумел ставку нынешнего вечера, а под теми свой долг. Голицын ответил ему: «Это все равно и на эти, и на те-те-те». Игра продолжалась, но Пушкин слышал ответ Голицына. «Те-те-те» его очень забавляло, и он, шутя, написал стихи. «Полюбуйтесь же вы, дети, как в сердечной простоте длинный фирс играет в эти те-те-те и те-те-те». Длинный фирс — прозвище князя Голицына. «Черноокая Росетти в самовластной красоте все сердца пленила эти те-те-те и те-те-те. О, какие же здесь сети рок нам стелет в темноте! Рифмы, деньги, дамы, эти, те-те-те и те-те-те». Рассказанный здесь анекдот и стихи Пушкина сообщены нам самим Голицыным, кому они были адресованы. Лонгинов. Анекдот о Пушкине. Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельвик хотел проводить меня до Царского села. 10 августа 1830 года поутру мы вышли из города. Вяземский должен был нас нагнать по дороге. Дельвик обыкновенно просыпался очень поздно. В этот день встал он в 8 часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвик позавтракал, мы пошли далее. Ему стало легче, головная боль прошла, он стал весел и говорлив. Пушкин о Дельвиге. 1831 год. 10 августа 1830 года выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе. Обедали в Царском селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкою, 14 числа утром приехали в Москву, князь Петр Андреевич Вяземский. Пушкин вовсе не был лакомка, он даже, думаю, не ценил и нехорошо постигал тайн поваренного искусства, но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом 20 персиков, купленных в торжке. Моченым яблоком также доставалось от него нередко. Князь Петр Андреевич Вяземский. Пушкин в городе живет у меня, и если вы будете ему писать, то вот мой адрес. Москва, в доме князя Вяземского в Чернышевском переулке. Князь Вяземский, Хитрово. Князь Владимир Голицын. Никитушка! Скажи, где Пушкин, царь-поэт? Никита. Давным-давно, сударь, его уж дома нет. Не усидит никак приятель ваш на месте. То к дяде на поклон, то полетит к невесте. Князь. А скоро ль женится твой мудрый господин? Никита. Осталось месяц лишь гулять ему один. Вот мой разговор с вашим камердинером, князь Голицын. Пушкин. Бедный Василий Львович Пушкин скончался 20 августа. Накануне был он уже совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скушен Катенин!